Глава 39. Злата. Поначалу было больно, неприятно, но в то же время так волнительно, что я забыла обо всем. Больше не было вражды, ненависти и глупой мести, не было обид и страха перед будущим, не было недоверия. Сильные, заботливые руки мужа ласкали невероятно нежно. Горячие, настойчивые губы отвлекали от неприятных ощущений, заставляя полностью довериться и расслабиться. Хриплый шепот рождал мурашки на коже, а глубокие толчки дарили новые ощущения. «Злата, я тебя люблю», — раз за разом шептал Сева, а я замирала от обволакивающих эмоций и растворялась в руках мужа. Нежность, граничащая с невесомостью, никак не вязалась с тем образом жестокого карателя, что я нарисовала себе с первых дней, как узнала о нем. Мой муж оказался заботливым и невероятно чувствительным. Мои руки хаотично скользили по широким плечам, спине, покрытой капельками пота, и я чувствовала, как муж вздрагивает от моих неумелых ласк, слышала, как хрипло стонет и утробно рычит. Слыша хриплое дыхание мужа, даже не представляла, каких усилий ему стоило сдерживать свою страсть. Осторожно протискиваясь в меня на всю длину, Сева замирал, стискивал зубы и мучительно медленно отстранялся. А я привыкала к волнующей наполненности, чувству распирания и... хотела еще. Сильнее, глубже, жестче. Он брал меня, присваивал, приручал. А мне казалось, что своими ласками, сильными толчками и волнительными признаниями муж проникал в мое сердце, душу и мысли. Наслушавшись рассказов подруг, оргазма или хотя бы подобия удовольствия от первого раза, я не ждала. Но в руках Севы мое тело дрожало, вибрировало, горело и пульсировало, а голова приятно кружилась от потрясающих ощущений настоящей близости. Даже когда все закончилось, я не стала открывать глаза. Продлевая волшебный момент, терлась о мужа, как кошка, и, боясь разомкнуть объятия, крепко обнимала и жадно дышала его запахом. Засыпая в кольце рук, я продолжала улыбаться, а муж нашептывал мне нежности и, прижимая к себе, целовал, едва касаясь губами еще болезненно чувствительной кожи. В эту ночь я спала очень крепко, а утром проснулась позже обычного. Не открывая глаз, пошарила рукой, но мужа рядом не оказалось. Уходя, Сева плотно задернул шторы, и понять, сколько сейчас времени, я сразу не смогла. Вставать не хотелось, но вовсе не от усталости или непривычно ноющих мышц. Постель все еще пахла ароматами нашей страсти, и, жадно втягивая носом этот коктейль, я сладко потянулась, как сытая кошка. Перекатившись на бок, подгребла к себе подушку мужа и, уткнувшись в нее носом, расплылась в широкой улыбке. «Осторожно, я очень ревнивый», — раздалась от двери, а я встрепенулась и, поймав на себе ласковый взгляд мужа, густо покраснела. «Даже к подушке?» — закусив губу, уточнила игриво, и, изобразив испуг, томно протянула. «Прости, дорогой, это не то, о чем ты подумал». Сева хрипло рассмеялся и, придержав дверь ногой, внес в спальню большой поднос. Подойдя к кровати, поставил ношу на матрас и, склонившись, поцеловал меня в макушку. Кутаясь в одеяло, я отползла к изголовью кровати, а Сева сел рядом и, придвинув поднос, взял из маленькой вазочки красную розу и сунул себе в зубы. Взъерошил непослушную челку и выпятил грудь, а я, не сдержавшись, смущенно рассмеялась. «Завтрак в постель!» пророкотал Сева и, поиграв бровями, торжественно вручил мне розу и рассмеялся. «Ну что, получается у меня быть хорошим мужем или не очень? Шутишь? Ты самый лучший муж!» — не раздумывая, выпалила я. А Сева перестал улыбаться и замер. «Я тебя не разочарую, обещаю!» Приобняв, прошептал он мне на ухо и, шумно втянув носом в воздух, уточнил. «Голодная? Давай позавтракаем вместе!» «А как же твоя работа и расследование?» Подняв на мужа смущенный взгляд, спросила я, а он покачал головой. «У нас медовый месяц, забыла?» Подмигнув, уточнил Сева и, улыбнувшись, намекнул. «Мы упустили столько времени, пора восполнять пробелы». Договорив это, Муж сгреб меня в охапку прямо в коконе из одеяла и, устроив у себя на коленях, принялся кормить. А я его. Перешептываясь и хихикая, мы кормили друг друга блинчиками с творожно-кремовой начинкой, а потом сцеловывали с губ сладкий вкус ягодного джема и, увлекшись, на несколько минут забывали про еду. В объятиях мужа я чувствовала себя в полной безопасности, а тревожные мысли и подозрения бесследно испарились. Даже воспоминания о бывшем женихе окончательно померкли, и я не могла вспомнить, почему была так уверена, что люблю Илью. Теперь я могла сравнить и уже не сомневалась, что прежние чувства были обычной симпатией, подкрепленной привычкой и дружеской привязанностью, от которой не осталось и следа. В сердце крепла любовь к Севе, но я все еще боялась признаться. Даже себе. Совместный завтрак в постели прошел чувственно и весело. Разгоряченные и перемазанные сладкой начинкой, мы не могли оторваться друг от друга. Но даже выпутав меня из одеяла, Сева не пытался зайти дальше поцелуев. Игнорируя мои визги и трепыхания, просто сгреб на руки и понес в ванную комнату, где я усадил в джакузи и, пустив в воду, добавил в нее ароматную пену. Стянув с себя футболку, отшвырнул в сторону и, красуясь, начал разоблачаться дальше. Наблюдая за мужем, я резко перестала смеяться и, чувствуя томление внизу живота, машинально свела ноги вместе. Сева заметил мою реакцию и, вздернув одну бровь, начал двигаться, но... Из комнаты послышалась трель телефона, а муж чертыхнулся и, виновато улыбнувшись, вышел из комнаты. Теплая вода расслабляла, а тянущая боль, напоминающая о прошлой ночи, почти не беспокоила. Отклонившись на бортик джакузи, я закрыла глаза, но приглушенный разговор, доносящийся из комнаты, заставил насторожиться и прислушаться. «Яр, ты уверен? Когда встреча? Узнал, кто заказчик?» Голос мужа звучал напряженно и отрывисто. Выслушав собеседника, он усмехнулся и задумчиво произнес. «Хм... Почему-то я не удивлен». Затаив дыхание, я слушала, пытаясь уловить хоть что-то важное. Почти сразу же поняла, что Сева разговаривает с Любимовым, и абсолютно не сомневалась, что речь идет о расследовании. Игривое настроение мигом испарилось. Но, завершив звонок, муж вернулся в ванную и, скинув остатки одежды, тут же залез ко мне. Устроился за спиной, притянул к себе и, уложив на грудь, крепко обнял. «Что-то случилось?» Немного выждав, поинтересовалась я, а Сева прерывисто вздохнул. Я чувствовала его напряжение, но причину понять не могла. Вернее, предполагала, что Любимов сообщил что-то важное и, скорее всего, неприятное, но не надеялась, что муж с готовностью поделится деталями. Поймав мою руку, Сева переплел наши пальцы и, крепко сжав, сообщил. «Все хорошо, любимая. Скоро все будет очень хорошо. А пока...» «Что думаешь, если мы прямо сегодня отправимся в свадебное путешествие?»